Я сижу в кухне рядом с Михаилом Ивановым и гляжу на него и на старуху. Очень они приятные, и пахнет от них дымком и дремучим лесом. Михаил Иванов весь в волосах, и черный-черный, белые глаза только, все лицо в черных ниточках, морщинках, и руки черные-черные, не отмыть до самого страшного суда. Да там на это не смотрят, там душу покажи. Отец скажет ему бывало: Михаил Иванов трубочист, телом грязен, душой чист. А он отмахивается: да где тут и душа-то угольная? Да нет, душа у него чистая, как яичко. Горькин говорит: грех по лесу не ходит, а по людям. Спрашиваю его: а ты поговел? И они, оказывается, уж поговели-то сподобились, куда-то в село ходили. Марюшка-то ставит им чугунок горячей картошки, насыпает на бумажку соли. Они сцарапают кожурку ногтями, и картошка у них в пятнах, угольная. Очень нашу картошку одобряют, слаще, говорят, сахару. У старика большой ноготь совсем размят, смотреть страшно. В ногах даже у меня звенит. Это почему? Палец, спрашиваю я, дергаясь от жути. А деревом защемило, говорит. А у старухи пальцы вообще не разгибаются, будто курячая лапка. И шишки на пальцах вздулись. Болезнь такая, угольная болезнь. Ну и картошечка, говорит, самый-то аппетит. Они со вчерашнего утра не ели, в зажоре ночевали с вербы. Уж им теперь хоть бы и не говели, все грехи простятся за их труды. Свеченую вербу привезли. Я сую старушке розовую баранку, а старику лимонную помадку постную. Спрашиваю: медведики у них водятся в лесу-то там? Говорят: а как же, заглядывают. А еж в избушке у них живет, для мышей, Васькой звать. Зовут в гости к себе. Лето придет, вот и приезжай к нам погостить. И гриба, и ягоды всякой много, и малины сладкой лесовой, и на болоте клюква, даже клюква. За день так стаяло, подсушило, что в саду под крыжовником куры уж обираться стали, встряхиваться к дождю, пожалуй. Лужа на дворе растет не по дням, а по часам. Скоро можно на плотике катиться. Утки уж плещутся, ныряют. У лужи на бережку стоят стариковые дровянянки с вербой. Совсем роща, будто верба у лужи выросла. И двор наш весь словно просветился, совсем другой, радостный весь от вербы. Горькин цыганку велел в сарай пока запереть, а то ну-ка на санки вскочит, набезобразничает. А это не годится, верба церковная. На речке Сытунье, где росла, высоко росла, высокое древо, верба, птица только присядет, а птица ни собака не поганит. Я смотрю на вербу и радуюсь, какие добрые привезли. Сколько дней по Сытунье в талом снегу топтались, все руки ободрали, и теперь столько же народу радоваться будет в церкви Христа встречать. И Горькин не нарадуется на вербу. Задалась-то какая нонче румяная да душистая, золотцем тронула вербушки. Завтра за всеночной посвятим, домой принесем свеченую, в бутылочку поставим. Она как раз к радунице на Фоминой белые корешки ниточки выпустит. И понесем на Даниловское покойному Мартыну Плотнику. В голова посадим, порадуем ему душеньку. И Пелагеи Ивановне посадим на Ваганьковском. И как хорошо устроено, только зима уходит, а уж вербочка опушилась. Христа встречать. Все премудро сотворено, радуется на вербу Горькин, поглаживает золотистые вербушки. Нигде сейчас не найти цветочка, а верба разобралась. И завсегда так на святого Лазаря на вход Господень, и дерева кланяются ему, поют осанну. Осанна-то и такое слово духовное, сияние значит божественное. Осанна, вот она с нами и воспоет завтра осанну, святое деревце. А потом дома за образа поставим, помнить год целый будем. Я спрашиваю его: а это чего помнить-то? Как чего? Завтра Лазаря воскресил Господь. Вечная, значит, жизнь всем будет. Все и все воскреснем. Какая радость-то! Так и поется общее воскресение. Из мертвых Лазаря воздвиг Христе Боже, а потому осанну поют, вербное воскресение называется. Читал, небось, священные истории. Я тебе сколько говорил. Вот-вот ребятишки там воскликали в Иерусалиме граде. Христос на осляте на муку крестную входит, а они с вербочками, с ваями по-ихнему. Вая называется, по-нашему верба. А фарисеи стали серчать со злости. Зачем, мол, кричите осанну? Такие гордые, досадно им, что не их осанной встречают. А Христос и сказал им: не мешайте детям ко мне приходить и возглашать осанну. Они сердцем чуют. Дети-то все чистые, безгрешные, а дети не будут возглашать, то камни каменные возопьют. О как! Осанну возопьют, прославят, у Господа все живет, мертвый камень и тот живой, а уж верба-то и подавно живая, ишь цветет. Как же не радоваться-то, голубок! Он обнимает вербу, тычет головой в нее, и я нюхаю вербу, горьковато душисто пахнет, лесовой горечью живою, дремуче-дремучим духом, пушинками по лицу щекочет, как приятно! Какие пушинки нежные в золотой пыльце! Никто не может так сотворить. Бог только. Гляжу, а у Горкина слезы на глазах, и я заплакал от радости, будто живая верба. И уж сумерки на дворе, звездочки стали выходить, а у лужи совсем светло, будто это от вербы свет. Старикову лошадь поставили в конюшню рядом с кривой. Задали ей овсеца, а она, Антипушка говорит, овес-то изо рта просыпает, только разбрасывает. Отвыкла, что ли, от овса-то? Или все зубы съела, старенькая совсем? Кривая-то перед ней орел. Понятно, в бедности родилась. В овсу-то и не привыкшая, где там в лесу-то овса найти. А кривая ласково ее приняла, пофыркала через боковинку. Может, и жалеет, понимает, в гости к ней сирота. Та пришла, лошади все могут понимать, и серчать могут, и жалеть, плачут даже. Антипушка много повидал на своем веку. Когда молодой еще был, хозяева с места его решили, пришел к лошадкам прощаться, а у них в глазах только что не говорят. А кривая может, она чует, что старикова лошадка священную вербу привезла. Хорошо ты ее приняла. Ей, может, так открылось, а? Горкин сказывал, в граде Иерусалиме даже камни каменные могли бы выпиять. Эту вот осанну. А лошадь животное, живая, умная. Вот придет день страшного суда, и тогда все воскреснут, как Лазарь. А что, и кривая тогда воскреснет? Понятно, все воскреснет у Бога-то, от Него все и к Нему, все и все и подымутся. Помнишь, летось у Троицы видали с тобой на стене красками расписанной рыбы страшенные, или вы тигры несут ноги-руки, кого поели, разоровали, все к Нему несут, все к Господу в одно место». Это мы не можем, оттяпал палец там, уже не приставишь, а Господь, Господи, да все может, как земля кончится, небо тогда начнется, жизнь вечная, у Господа ничего не пропадает, обиды никому нет. В кухне лампадка теплится, Михаил Иванов пошел спать в мастерскую на стружку к печке, а старуху уложила Марюшка на лавке. Мяткой напоила, дала ей сухие валенки, накрыла полушубком, кашель забил старуху. Да как же не пожалеть, старый человек, старуха, а делу такому потрудились, свеченую вербу привезли. Солнце играет на сараях ранним румяным светом, пасхальное что-то в нем напоминает яички красные. Лужа совсем разлилась, как море, половина саней в воде, и в луже розовый свет румянчик. Верба в санях проснулась, румяная, живая, и вся сияет. Розовые вербишки стали. Куры глядят на вербу, вытягивают шейки, прыгают на санях, хочется им вербишек. И в луже вербы. И я, и куры, и старенькие сани, и розовое солнце, и гребешок сарая, и светлое голубое небо. И все мы в нем, и все другое, чем на земле, какое-то новое, другое. Ночью был дождь, пожалуй, на вербе сверкают капельки. Утки с криком спешат на лужу, мычит корова, весело ржет кавказка. Может быть, радуется вербе. И самая верба радуется, веселенькая такая, в румяном солнце. Росла по сетуньке, попала на нашу лужу, и вот попадет к Казанской, будут ее кропить, будет светиться в свечках, и разберут ее по рукам, разнесут ее по домам, по всей нашей Калужской улице, по Якиманке, по Житной, по переулочкам, поставят за образа и будут помнить». Горкин с Михаилом Ивановым стараются у вербы. Сани надо опорожнить, домой торопиться надо. Молодцы приносят большую чистую кать, низкую широкую вербную. Только под вербу ходит, становит в ней пуками вербу, натуго тискают. Пушится огромный куст, спрятаться в него можно. На силу подымают... И, а все ж старики нарезали, ставят на ломовой полог. После обеда свезут к Казанской. Верба теперь высокая, пушится над всем двором, вишневым блеском светится. И кажется мне, что вся она в серых пчелках, золотистыми крылышками, пушистыми. Это вот красота! Михаил Иванов торопится. Надо бы закупить для праздника чайку сахарку, мучицы. Да засветло ко дворам поспеть. Дорога-то совсем поди разгрязла, не дай-то бог. Горкин ласково обнадеживает. Господь донесет. Лес твой не убежит, все будет. Жалко мне Михаила Иванова. В такую-то даль поедет дрему дремучую. Если бы с ним поехать, и хочется, страшно. Старуха его довольно кланяется, кланяется. Так-то уж одарили, обласкали. Сестрице ей подарили свою работу, веночек на образа из пышных бумажных розанов. Матушка, как всегда, кулечек припасу всякого, старого бельеца и темненького ситчика в горошках, а старику отрезок на рубаху. Марюшка восковую свечку затеплить празднику. В лесу-то им где же достать-то? Отец по делам уехал, оставил им за орехи и за вербы, еще 3 рубля за белку. 3 рубля! Ну уж так-то одарили, обласкали. Трифоныч манит старика и ведет в закоулочек прилавки, где хранится зеленый штоф, на дорожку за угольки. Михаил Иванов выходит из закоулочка, вытирает рот угольным рукавом, несет жирную астраханскую селедку, прихватил 2 пальцами за спинку промасленной бумажкой, течет с селедки, до чего жирная, прячет селедку в сено. И Горкин сует пакетик чайку, сахарку, лимончик, отъезжают довольные. Старик жует горячий пирог с кашей, дает откусить своей старухе, смеется нам белыми зубами и белыми глазами, машет нам пирогом, веселый кричит: «Дай, Господи, гуляй, верба!» Все провожаем за ворота. Я бегу к Белочке посмотреть. Она на окне в передней сидит, в уголок забилась, хвостом укрылась, бусинки глазки смотрит. Боится, не обошлась еще, ни орешков, ни конопли не тронула. Клетка железная с колесом. Может быть, колеса боится? Пахнет от белки чем-то ужасно крепким, совсем особенным, каким-то дремучим духом. В каретном сарае Гаврила готовит парадную пролетку для вербного катания. К завтраму на Красной площади, где шумит уже вербный торг, который зовется «Верба», у самого Кремля под древними стенами, там по всей площади под Мининым Пожарским, под храмом Василия Блаженного, под святыми воротами с часами, называются «Спасские ворота», и всегда в них снимают шапку. Гуляет верба. Великий торг праздничным товаром, пасхальными игрушками, образами, бумажными цветами, всякими-то сластями, пасхальными разными яичками и вербой. Горкин говорит, что так повелось от старины, к светлому дню припасаться надо того сего. А господа вот придумали катанье. Ну что ж поделаешь, господа? В каретном сарае сани убраны высоко на доски под потолок. До зимы будут отдыхать. Теперь пролетки, расхожая и парадная. С них стянули громадные парусиновые чехлы, под которыми они спали зиму. Они проснулись, поблескивают толчком и пахнут. Чудесно весело пахнут чем-то новым и таким радостно заманным. Да чем же они пахнут? Да этого и понять нельзя, чем-то таким привольным новым, дачей, весной, дорогой, зелеными полями и чем-то крепким, радостной горечью какой-то, которая, нет, не лак. Гаврилой пахнут, колесной мазью, духами, спиртом, седлом, кавказкой и всем, что было из радости. И вот эти радости проснулись и запахли, напомнились копытной мазью, кожей, особенной, душистой, под чернослив свинной ягоды, заманным, неотвязным скипидаром, так бы вот все и дышал, и нюхал, пронзительно крепким варом, наборной сбруей, сеном и овсецом, затаившимся зимним холодочком и пробившимся со двора теплом с навозцем, каретным, новым сараем, гулким, радостным, и все это спуталось, смешалось в радость». Гаврила ставит парадную пролетку, от самого Ильина с каретного на козлики начинает рутить колеса. Колеса зеркально блещут лаковым блеском спиц, пускают зайчиков и прохладно-душистый ветерок. И это пахнет и веет, дышит, играют, веют желто-зеленые полоски на черно-зеркальном лаке. Самая красота, и все мне давно знакомо, и новорадостно. Сквозная железная подножка, тонкие выгнутые фитой, оглобли с чудесными крепкими тяжами, и лаковые крылья с мелкой сеткой трещинок, и складки верха, лежащие гармонией, но лучше всего колеса в черно-зеркальном спицах. Я влезаю на мягко-упругое сиденье, которое играет, покачивает зыбко. Нюхаю, вдыхаю, оглаживаю мою скамеечку, стянутую до пузиков ремнями. Не нагляжусь на коврик, пышно-тугой и бархатистый, с мутными шерстяными розами. Спрыгиваю, охаживаю, нюхаю, смотрюсь, как в зеркало, выгнутый лаковый задок. Конечно, она живая, дышит, наша парадная Ильиночка. Лучше ее и нет. Я Шарабана не считаю, этот совсем особый, папашенькин. Гаврила недоволен. На гулянье в колясках ездят, а то в ланде, а с пролеткой квартальные в самый конец отгонят, где только сбродные, недоволенные армяком и шляпой. Че показывать, экой невидаль пролетка. Наотбаловался у богачей, у князя в кибралетах ездил. Я говорю Гавриле, пошел бы к князю. Так Антипушка ему говорит: «Гаврила сердится, ты еще мне посмейся, не годится он в богатые кучера, ус не растет». Антипушка уж советовал: «На три губы копытной мазью, целая грива и вырастет, пожалуй, скоро уйдет от нас». Василий Васильевич говорил: «Маша наша сосватала с Денисом, только-то из-за нее и жил, теперь и наша Ильинка нехороша». А как бывало, прокатывался-то на чареньком, вся улица смотрела, ветру бывало не угнаться. Идем с Горкиной Казанской, до звона рано, с вербой распорядиться надо. Загодя отвезли ее, в церкви теперь красуется. Навстречу идут и идут свербы, несут веночки на образа, воздушные красные шары, мальчишки свистят свистульки, стучат кузнецами, дудят жестяные дудки, дерутся вербами дураки. Идут и едут, и у всех вербы с листиками брусники, зиму проспавшие в зелени под снегом. в церкви у левого клироса наша верба, пушистая, но кажется почему-то ниже, или ее подстригли. Горкин говорит, так это наша церковь высокая, но отчего же у лужи там небо совсем высокое? Я подхожу под вербу, и она делается опять высокой. Крестимся на нее, раздавать не скоро, под конец сеночной, как стемнеет. Народу набирается все больше. От свечного ящика, где стоим, вербы совсем не видно, только верхушки прутиков, как вихры. Тянется долго служба. За свечным ящиком отец в сертуке, золотыми запонками в манжетах, ловко выкидывает свечки, постукивают они, как косточки. Много берут свечей. Приходит и со своими вербами, но своя как-то не такая, не настоящая, а наша настоящая, священная. Очень долго за окнами день потух, вербу совсем не видно. Отец прихватывает меня пальцами за щечку. «Спишь, капитан, сейчас, скоро». Сажает на стульчик позади. Горкин молится на коленках рядом. Слышно, как он шепчет. «Общее воскресение». Из мертвых воздвиглись и Лазаря, Христе Боже. Дремотно, и слышу вдруг, как из сна, «Общее воскресение, из мертвых воздвиглись и Лазаря, Христе Боже, тебе, победителю смерти, вопием, осанна вышних!» Проспал я. Впереди там, где верба, загораются огоньки свечей. Там уже хлещутся. Впереди выдергивают вербу, машут, текут огоньки по церкви. И вот все с вербами. Отец берет меня на руки, несет над народом, над вербами в огоньках, все ближе к чудесному нашему кусту. Куст уже растрепался, вербы мотаются, дичок отмахивает мальчишек, стягает вербы постриженным затылком, шипит. Не напирай, про всех хватит. Отец Виктор выбирает нам вербы попушистей, мне дает самую нарядную, всю в мохнатках. Прикладываемся к образу на аналое, где написан Христос на осляте. Каменные дома и мальчики с вербами, только вербы с большими листьями в айе. Долго нельзя разглядывать, тычутся отовсюду вербы, пахнет горьким вербным дымком, дремучим духом, где-то горят вербишки. Светятся ясные лица через вербы, все огоньки, огоньки за прутьями, и в глазах огоньки мигают, светятся и на лбах, и на щеках, и в окнах, и в образах, на ризах. По стенам и вверху под сводом ходят темные тени верб. Какая же сила вербы! Все это наша верба из стариковых санок. С нашего двора, от лужи, как просветилась-то в огоньках, росла по далекой сетуньке, ехала по лесам, ночевала в воде во враге, мыла ее дождем, и вот, священная, в нашей церкви со всеми поет осанну, конечно, поет она. Все ведь теперь живое, воскресшее, как Лазарь. Общее воскресение. Смотрю на свечку, на живой огонек от пчелок, смотрю на мохнатые вербишки. Таких уже никто не сделает, только Бог. Трогаю отца за руку. «Что, устал?» — спрашивает он тихо. Я шепчу, «А Михаил Иванов доехал до двора?» Он берет меня за щеку. «Давно дома, спит уж. За свечкой-то гляди, не подожди, носом клюешь, молельщик». Слышу вдруг треск, и вспыхнуло, вспыхнули у меня вербишки. Ах, какой радостный и горьковатый запах, чудесный, вербный, и в этом запахе что-то такое светлое, такое... Было сегодня утром у нашей лужи розовое живое в вербе, в румяном голубоватом небе, вдруг осветило и погасло. Я пригибаю прутики к огоньку, вот затрещит, осветит, будет опять такое, вспыхивает, трещит, синие змейки прыгают и дымят, и гаснут. Нет, не всегда бывает». Неуловимо это, как тонкий сон. Страницы повести Ивана Шмелева «Лето Господне» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.